Глава шестая. Открытие тайны. Пока они шли к жилой части дома, Розамонда не упоминала письмо, которое она вложила в руки мужа. Все ее внимание, казалось, было теперь устремлено на то, чтобы заботливо осматривать каждый клочок пола, по которому шел Леонард, убедиться, что тот ровный и безопасный. Всегда осторожная и заботливая во время прогулок с мужем, теперь она почти абсурдно стремилась оградить его от малейшей возможности несчастного случая. Когда они вышли на лестницу из Миртовой комнаты, она настояла, чтобы Леонард шел ближе к стене. Когда они спустились до середины, она остановилась, чтобы спросить, не болит ли у него колено, которым он ударился о стул. На последней ступеньке она снова заставила его остановиться и подождать, пока она уберет остатки старого коврика, опасаясь, что он споткнется. Идя через северный холл, она попросила его взять ее за руку и опереться на нее, потому что была уверена, что его колено еще не совсем оправилось. Даже на короткой лестнице, соединявшей вход в холл с коридорами, ведущими в западную часть дома, она дважды останавливалась, указывая более прочные ступени, поскольку, по ее мнению, лестница была опасно изношена в нескольких местах. Он добродушно посмеялся над ее чрезмерным стремлением избавить его от опасности споткнуться и спросил, какова вероятность, что со столь многочисленными остановками они успеют вернуться на западную сторону дома к обеду. Но его шутка не заставила ее рассмеяться. Она лишь ответила, что не бывает слишком много заботы. И дальше они шли молча, пока не добрались до комнаты экономки. Оставив мужа у двери, Розамонда отдала ключи миссис Пентрит. «Боже мой!» — воскликнула экономка. «Вы выглядите совершенно измученной дневной жарой и спертым воздухом старых комнат. Могу ли я принести стакан воды или дать бутылочку с нюхательной солью?» Выслушав отказ Розамонды, она спросила, вешая связку ключей. «Позвольте узнать, госпожа, нашли ли вы что-нибудь в северных комнатах?» «Несколько старых бумаг и больше ничего». «Позвольте мне еще спросить, что отвечать, если придет кто-то из знатных соседей сегодня?» «Мы заняты», — коротко ответила Розамонда. «Кто бы там ни был, мы оба заняты». С этими словами она вышла из комнаты. С тем же вниманием и заботой, которые Розамонда проявила по дороге в комнату экономки, она повела мужа по западной лестнице. Дверь в библиотеку оказалась открытой, и они прошли через нее в гостиную, которая была просторнее и прохладнее остальных комнат. Проводив Леонардо к креслу, Розамонда вернулась в библиотеку и взяла со стола поднос с графином воды и стаканом. «Я могу не только испугаться, но и упасть в обморок», пробормотала она себе под нос, направляясь в гостиную. Поставив воду на столик в углу, она бесшумно заперла дверь, ведущую в библиотеку, затем дверь, ведущую в коридор. Леонард, услышав ее шаги, позвал ее присесть рядом. Она нежно погладила его по щеке и уже собиралась что-то ответить, как вдруг случайно увидела свое отражение в висящем на стене зеркале. Вид бледных щек и испуганных глаз заставил ее замолчать. Она поспешила к окну, чтобы поймать хоть глоток воздуха, который мог доноситься с моря. Знойный туман все еще скрывал горизонт. Но уже можно было рассмотреть бесцветную поверхность воды, медленно вздымающуюся время от времени одной огромной монотонной волной, которая плавно и бесконечно накатывала, пока не терялась в неясности тумана, затихая ближе к берегу. С пляжа не доносилось ни звука, кроме быстрых ударов и тихих всплесков. Нигде на берегу не было видно ни одной человеческой фигуры, ни один парус не вырисовывался тенью в морской жаре. Ни одно дуновение воздуха не шевелило листьев юнков, обвивавших стену дома, и не освежало поникшие цветы на окнах. Лишь летние насекомые жужжали на террасе перед домом. Розамонда с минуту посмотрела на этот утомительный, однообразный вид и отошла от окна. Леонард снова заговорил с ней. «Скажи мне, что за важность заключается в этой бумаге?» — спросил он, вынимая письмо и с улыбкой разворачивая его. «Тут, вероятно, кроме чернил, есть еще какая-то ценность или банкнота баснословной суммы?» Сердце Розамонды заныло, когда Леонард раскрыл письмо и провел пальцем по строкам с притворным выражением беспокойства и шуткой, что претендует на часть сокровищ, найденных в Порт-Жене его женой. «Я прочту это письмо вслух прямо сейчас, Ленни», — сказала она, падая в кресло и убирая волосы с лица. «Ну, отложи его на минуту и поговорим о чем-нибудь, не касающемся Миртовой комнаты. Не правда ли, я должна тебе казаться очень капризной, что внезапно устала от темы, только о которой и стремилась говорить на протяжении многих недель? Скажи мне, любимый, становлюсь ли я хуже со своими прихотями, капризами и недостатками? Или я стала лучше с тех пор, как мы поженились?» Леонард небрежно положил письмо на стол, стоявший у его кресла, и погрозил ей пальцем, нахмурившись в комическом упреке. «Черт возьми, Розамонда, неужели ты пытаешься заманить меня в ловушку и заставляешь говорить тебе комплименты?» Веселый тон его, казалось, напугал Розамонду, и она отпрянула, откинувшись на спинку кресла. «Я помню, что часто обижала тебя», — продолжала она быстро и сбивчиво. «Нет-нет, не обижала, но немного досаждала тем, что слишком фамильярно разговаривала со слугами. Если бы ты не знал меня так хорошо, то мог подумать, будто это от того, что я сама когда-то была служанкой. Предположим, я и правда была служанкой. Служанкой, помогавшей ухаживать за тобой во время болезни. Служанкой, которая вела тебя в слепоте более заботливо, чем кто-либо другой. Тогда стал бы ты задумываться о разнице между нами. Стал бы ты...» Она замолчала. Улыбка исчезла с лица Леонардо, и он слегка отвернулся от жены. «Что толку, дорогая, предполагать события, которые никогда не могли произойти?» Розамонда подошла к столику, налила воды, которую принесла из библиотеки, и жадно выпила ее. Затем подошла к окну и оборвала несколько цветов из стоявшей там вазы. Некоторые из них она тут же выбросила, а остальные задумчиво перекладывала так, чтобы лучше контрастировали цвета. Закончив, она приколола букетик на корсет, посмотрела на него, потом снова сняла и, вернувшись к мужу, вставила букетик в петлицу его пиджака. «Небольшое украшение, чтобы ты выглядел веселым и ярким. Каким я всегда желала бы тебя видеть», — сказала Розамонда, устраиваясь в своем любимом положении у ног мужа и грустно глядя на него. «О чем ты теперь думаешь, Розамонда?» — спросил он после некоторого молчания. «Я спрашивала себя, Ленни, может ли хоть одна женщина в мире любить тебя так, как я? Я почти боюсь, что есть другие, готовые, как и я, жить и умереть за тебя. Есть что-то в твоем лице, голосе, в манерах, что-то помимо интереса к твоему несчастью, что, я думаю, привлекло бы сердце любой женщины. Если бы я умерла...» «Если бы ты умерла?» — повторил Леонард и, наклонившись вперед, с беспокойством положил руку на лоб жены. «У тебя сегодня утром странные слова и мысли, Розамонда. Здорова ли ты?» Она встала на колени и пристально посмотрела на мужа. Лицо его слегка разрумянилось, а на губах появилась улыбка. «Интересно, ты всегда будешь так же беспокоиться обо мне и любить меня, как сейчас?» — прошептала она, целуя его руку. Леонард откинулся в кресле и в шутку посоветовал ей не заглядывать слишком далеко в будущее. Эти слова, сказанные так непринужденно, глубоко врезались в сердце Розамонды. «Бывают времена, Ленни, когда все несчастье человека в настоящем зависит от его уверенности в будущем». Она посмотрела на письмо, которое ее муж оставил на столе, и после минутной борьбы с собой взяла его в руки, чтобы прочитать. На первом же слове голос ее сорвался, Смертельная бледность снова покрыла ее лицо. Она бросила письмо обратно на стол и отошла в другой конец комнаты. «Будущее?» — спросил Леонард. «О каком будущем ты думаешь, Розамонда?» «Положим, я думаю о нашей будущей жизни в Порт-Дженни. Останемся ли мы здесь так надолго, как планировали? И будем ли так счастливы, как были до сих пор? Когда мы ехали сюда, ты говорил мне, что я найду это место мрачным и скучным и буду выдумывать всевозможные необычные занятия, чтобы развлечься. Ты даже предположил, что я начну заниматься садом или сяду за написание романа». «Романа? Почему бы и нет? Сейчас больше женщин, чем мужчин, пишут романы. Что мешает и мне попробовать? Первое необходимое условие, я полагаю, это иметь представление о сюжете, а это у меня есть». Она сделала несколько шагов вперед, подошла к столу, на котором лежало письмо, и положила на него руку, не сводя глаз с лица Леонардо. «А какой же это сюжет, Розамонда?» «История будет о двух молодых супругах. Они будут очень любить друг друга, так же, как мы, Ленни. После того, как они счастливо проживут в браке некоторое время, и у них появится ребенок, который заставит их любить друг друга еще сильнее, но потом, как удар грома, на них обрушится ужасное открытие. Муж выберет себе в жены девушку, носящую такую же древнюю фамилию, как, например, твоя?» — предположил Леонард. «Как Тревертоны», — продолжала Розамонда, между тем, как рука ее беспокойно теребила письмо на столе. «Муж этот будет из такого же благородного рода, как, например, твой, Леонард. А ужасное открытие будет в том, что жена его не имеет никакого права на древнее имя, которое она носит». «Ну, — сказал Леонард, — не могу сказать, что одобряю твою идею. Твоя история обманет читателя, заставив его почувствовать интерес к женщине, которая окажется самозванкой». «Нет!» — горячо воскликнула Розамонда. «Нет! Это честная женщина! Она никогда не опускалась до обмана! Она полна ошибок и недостатков, но готова на все жертвы ради истины. Выслушай меня до конца, Ленни, и тогда уж произноси приговор». Глаза ее наполнились горячими слезами, но она быстро отерла их и продолжала. «Героиня будет в полном неведении о своей реальной истории. Внезапная истина страшно поразит ее. Она будет ошеломлена открытием. Оно обрушится на нее, когда ей не на кого будет положиться, кроме себя, хотя у нее будет возможность сохранить это втайне от мужа совершенно безнаказанно. Но она победит это страшное искушение и по собственной воле расскажет мужу все, что знает сама. Итак, Ленни, как ты называешь эту женщину? Самозванкой?» «Нет, жертвой». «Что бы ты сделал с ней, если б писал этот роман? Точнее, как бы ты описал поведение ее мужа? Это вопрос касается мужской природы, и женщина некомпетентна его решать. Я в недоумении, как закончить эту историю. Как бы ты закончил ее, любимый?» Голос Розамонды звучал грустнее и грустнее, и при последних словах принял самое жалобное выражение. Она подошла к мужу и с нежностью запустила пальцы в его волосы. «Что бы ты сделал, милый?» — повторила она и коснулась дрожащими губами лба мужа. Он неуверенно поерзал в кресле и ответил: «Я не пишу роман, Розамонда». «Ну как бы ты поступил, если бы сам оказался тем мужем?» «Мне трудно сказать. У меня не такое живое воображение, как у тебя, моя дорогая. У меня нет способности в одно мгновение поставить себя в положение другого человека и решить, как себя вести. Но представь, что жена сидела бы к нему так же близко, как сейчас сижу я. Представь, что она только что рассказала страшную тайну и стояла, как я стою сейчас. И счастье всей ее будущей жизни зависело от одного доброго слова из твоих уст. О, Ленни, ведь ты бы не позволил ей упасть с разбитым сердцем к твоим ногам. Ведь ты бы знал, что это все то же верное создание, которое любило, служило, доверяло и боготворило тебя со дня замужества, и которое ничего не просило взамен, кроме как положить голову на твою грудь и услышать слова любви. Ты бы знал, что она заставила себя открыть роковую тайну, потому что в своей верности и любви к мужу она предпочла бы умереть покинутой и презираемой, чем жить, обманывая его. Ты бы знал все это, и ты бы раскрыл свои объятия матери твоего ребенка, хотя она оказалась самой ничтожной из всех низкорожденных женщин мира. О, Ленни, ведь так, да? Розамонда, твои руки дрожат, а голос срывается. Ты так взволнована этим вымышленным романом, как будто говоришь о реальных событиях. Ты бы пустил ее в свое сердце, Ленни. Ты бы раскрыл ей свои объятия, без единого мгновения недостойного сомнения. Тише, тише. Наверное, так бы все и было. Наверное. Только, наверное. О, милый, подумай еще и скажи, что ты уверен, что поступил бы так. Если ты этого хочешь, так изволь. Да, я поступил бы именно так. При этих словах Розамонда отошла от него и взяла со стола письмо. Ты не просил меня прочитать тебе письмо, найденное в Миртовой комнате. Я делаю это по собственной воле. Произнося эти слова, молодая женщина дрожала, но голос ее был тверд. Она осознала, что никуда не деться от разоблачения, и собиралась положить конец всякому ожиданию. Леонард повернулся на звук ее голоса, и на его лице появилось смешанное выражение недоумения и удивления. «Ты так быстро переходишь от одной темы к другой, что я едва могу следовать за тобой. В одно мгновение от романтической книги ты перескочила к чтению старого письма». «Возможно, между ними существует более тесная связь, чем ты подозреваешь». «Более тесная связь? Какая связь? Я не понимаю». «Письмо все объяснит». «Отчего же письмо? Отчего не ты сама?» Розамонда бросила тревожный взгляд на лицо мужа и увидела, что предчувствие чего-то серьезного впервые омрачило его разум. «Розамонда!» — воскликнул Леонард. «Здесь есть какая-то тайна». «Между нами нет тайн», — быстро ответила она. «Их никогда не было и никогда не будет». «Рассказала ли я тебе, где именно в Миртовой комнате нашла это письмо?» «Нет, не говорила». «Я нашла ее за рамкой портрета. Портрета женщины-привидения. Я сразу же развернула листы и поняла, что это письмо. Первые две строчки и одна из двух подписей в конце были написаны хорошо знакомым мне почерком». «Чьим же?» «Почерком покойной миссис Тревертон». «Твоей матери?» «Последней миссис Тревертон». «Бог с тобой, Розамонда! Отчего ты так называешь ее?» «Сейчас я прочту письмо, и ты все узнаешь. Ты видел моими глазами, что представляет собой Миртовая комната. Ты видел моими глазами каждый предмет, который в результате поисков был обнаружен. Теперь ты должен увидеть моими глазами текст этого письма. Это тайна Миртовой комнаты». Она наклонилась над тусклым, выцветшим листом и прочла эти слова. «Моему мужу. Мы расстаемся навсегда, Артур, и у меня не достало духу отравить наше прощание признанием, что я обманула тебя. Обманула подло и жестоко. Еще несколько минут назад ты плакал у моей постели и говорил о нашем ребенке. Мой дорогой, любимый муж, маленькая дочь наша не твоя и не моя дочь. Она незаконно рожденное дитя, которого я выдала за своего. Отец ее — порт-дженский шахтер, мать — моя служанка, Сара Лисон. Розамонда замолчала, но не подняла головы от письма. Она слышала, как муж стукнул рукой по столу. Слышала, что он вскочил с места. Слышала, как тяжелый вздох вырвался из его груди. Слышала, как он прошептал: «Незаконно рожденное дитя». Со страшной болезненной отчетливостью она услышала эти два слова. Тон, которым Леонард их прошептал, заставил ее похолодеть. Но она не двинулась с места, потому что еще не закончила читать. Через мгновение она прочла следующие строки. «Мне предстоит ответить за мои тяжкие грехи, но один грех должен простить мне ты, Артур, ибо я совершила его из любви к тебе. Эта любовь подсказала мне, что бесплодная жена никогда не овладеет твоим сердцем, пока не родит тебе ребенка. Твои первые слова, когда ты вернулся с моря, и когда младенец был положен тебе на руки, были: «Я никогда не любил тебя, Розамонда, так, как люблю сейчас. Если бы ты этого не сказал, я бы не хранила эту тайну так долго. Больше я ничего не могу сказать, потому что смерть близка. Как совершен этот обман, и какие были у меня причины к тому, ты можешь узнать от матери этого ребенка, которая передаст тебе мое письмо. Ты, конечно, будешь милосерден к бедному маленькому существу, носящему мое имя. Будь милосерден и к ее несчастной матери. Она виновата лишь в том, что слепо повиновалась мне. Если что и смягчает горечь моего раскаяния, так это воспоминание о том, что мой обман спас самую верную и самую любящую женщину от позора, которого она не заслужила. Вспомни меня с прощением, Артур. Слова могут рассказать, как я согрешила против тебя. Никакие слова не смогут передать, как я любила тебя». Розамонда дошла до последней строчки на второй странице письма, потом снова остановилась и сделала усилие, чтобы прочесть первую из двух подписей. «Розамонда Тревертон». Слабым голосом она повторила это имя, имя, которое ее муж произносил ежечасно. Безжалостное письмо, казалось, навсегда осквернило все дорогие воспоминания. Со стоном Розамонда уронила руки на стол, положила на них голову и спрятала лицо. Она ничего не слышала, ничего не сознавала, пока не почувствовала прикосновение к своему плечу, легкое прикосновение дрожащей руки. Она вздрогнула и подняла голову. Муж стоял рядом с ней. В его тусклых, невидящих глазах блестели слезы. Когда она поднялась, его руки раскрылись и сомкнулись вокруг нее. «Милая, милая моя Розамонда, иди ко мне и успокойся».